А у меня он раз спрашивал о том, в каком городе можно купить артефакты для связи между мирами. И, как я понял по оговоркам, они, то ли заблудились, то ли потерялись, то ли у них какие-то проблемы произошли. Я одного не пойму, вмешался один из членов правления. Как эта горстка недоучек вас победила, не могу знать. Днем мы вполне уверенно их давили. Да, было тяжело, и расход желудей оказался удивительно высок. Но мы их давили, оттеснили, вынудили часть зомби заменить скелетами. И вообще, крепко вымотали. На следующий день, добили бы. Однако ночью я проснулся от криков. И почти сразу в мою палатку ворвалась здоровенная львица, которая и сломала мне шею быстрее, чем я успел хоть что-то предпринять. А ваши часовые точно не спали, не могу за это поручиться. Я не отвечал за них, но, насколько я знаю, их подготовили к несению службы. Хотя, признаюсь, сонливость перед атакой я ощущал вполне сильную. Потому и лег, думал, это магическое утомление сказывается. Сонливость, значит, покачал головой председатель. Аура, спросил один из членов правления, разумеется, только какая? Черных магов у них не было, у синего было вкрапление черного дара, спешно произнес единственный выживший в том сражении, большой, как пятнышко, несколько сотых долей. Я и не знал, что такие существуют, тогда это несущественно. Все известные мне лакса с таким действием требуют, как минимум, черного магистра с развитым даром. Кстати, белые не хотели перейти на нашу сторону, они самоотверженно дрались за своих. Интересно, медленно произнес председатель. Кстати, где они сейчас? В окрестностях лагерях их нет, ответил один из членов правления. Искру отправлял? Да. Она еще там, разумеется. Можешь показать лагерь? Маг кивнул, сделал несколько пассов руками. И в помещении возникла иллюзия сложной формы, показывающая темноту. Еще пара пассов. Темнота сменилась такой специфической подсветкой, которая позволила видеть все в деталях, только цвета другие, магически обусловленные. Сразу начали появляться какие-то значки с метками и надписями. Вот тут вы наступали. Занятно. Чем это так там все разворотило? Синий маг метал морозные шары, которые взрывались там, куда попадали. Ярость Тиамат? Спросил один из членов правления. Возможно, но не обязательно. Я знаю семь схожих лакса. Синий маг еще выдыхал порыв морозного ветра с громким криком. А вот уже точно крик Тиамат. Да, бесспорно. Кивнул председатель. Значит, и в первом случае резонно предположить ярость. И то, что у этого адепта есть два высших лакса. Интересно, не часто такое встретишь. Нежить он же поднимал? Да. Круг Каат, зеленый, а не синий. А разве нет адаптаций? Зачем? У синего таланта достаточно своих кругов. Если у него два лакса из высшего круга Тиамат, то, вполне резонно предположить, что он использует круг спящих или утукку. Ладно, это все детали, прервал разговор председатель. Потеря целой армии, серьезный удар. Нужно решать, что с этими гостями делать. Как что, уничтожать? Это поражение, урон репутации. Все наши армии прикрывают границы с парватами, ванайдами и вольными землями, кроме столичной и трех резервных. Одну из резервных мы уже потеряли. Это очевидная случайность, воскликнул один из членов правления. А если нет, не забывайте, до сражения они разгромили лагерь и победили банши. И что ты предлагаешь? Для начала понять, кто они, откуда и что им нужно. Возможно, мы сможем их как-то использовать. После того, как они подчистую уничтожили нашу армию. Ты сам видел, в разгромленном лагере тел нет. Именно поэтому, к тому же на них напали мы, а не они. А с телами они что сделали? Это ведь столько магов и воинов безвозвратно погибло. Кстати, а эти гости что-то просили передать? Там не очень красивые слова. Повтори слово в слово, безымянный сумасшедший. Скажи им всем, кто бы ни пришел, мне все равно, я их всех убью. Всех до единого. Даже так, удивился председатель. И почему он тебя назвал сумасшедшим? Потому что я сказал, что все цветные таланты, от Каат. Ясно, кивнул председатель, зло скосившись на члена правления, отвечающего за идеологическую и политическую подготовку. Тот виновато улыбнулся, разведя руками. Да и что он мог ответить? Простые пути самые легкие, даже несмотря на то, что часто ошибочные. Глава 8. «Я предлагаю прорываться», – мрачно произнес Мхей. «Куда?» – с легкой насмешкой поинтересовалась Нефтис. «К Филли. Наш отряд может очень быстро передвигаться, и неприметно. Сколько туда идти? Месяц. Мы доберемся за неделю. или даже быстрее. У столицы Каморы мы будем через 2-3 дня, и попадем в самый пик сборов», — заметила Гелла. «Так разве нету возможности ее обойти?» — спросил Аби. «Давайте вдоль пограничных дорог пойдем, это дольше, но безопаснее». «Я так не думаю», — покачал головой Илья. «С такими соседями границы нужно держать на замке. Значит, возле границы им вполне резонно держать войска, или перебрасывать их туда порталами», — возразила Нефтис. «Мы не знаем их уровень развития. Так-то 1000 человек провести порталом — невеликая сложность, и 10 000. В этом случае их разумнее было бы держать в столице. Это если они так делают», — не согласился с ней Мхей. «И если их враги не используют какие-то методы противодействия. Порталы – опасная штука. Ты не хуже меня знаешь, что устроить кровавое представление с их помощью очень легко. Искажение места выхода, например. Возрази мне, если сможешь, но я не думаю, что это хорошая идея – прибывать на границу, падая с большой высоты». «Погодите», – возразила Нефтис, – «мы не то обсуждаем. Как идти в Филли, интересно, но не своевременно. Для начала нам нужно понять, зачем. Ну, прорвемся, мы к ним. А дальше-то что, с какой стати они нам будут помогать? И главное, чем мы будем оплачивать их услуги? Мы уничтожили около 1000 воинов Каморы. Разве это не достойно награды?» — повел бровью Мхей. «Да им плевать, полагаю. Судя по тому, что мы услышали от этих крестьян, эта Камора защищается от пиратов, а не пираты от нее». Мхей уже хотел что-то возразить, но тут неожиданно дунул какой-то ветерок, принесший хлопья удивительно черного тумана, который разглядеть-то получилось с трудом и то лишь у костра. Пара мгновений, и из него сформировалась фигура гостьи, проявившейся и севшей с самодовольным видом у костра, прямо напротив Ильи. Эффектная такая особа среднего роста со слегка смуглой кожей, точеной фигуркой, черными вьющимися волосами и весьма красивым южным лицом. Ее внешность вкупе с каким-то природным магнетизмом давала такой эффект, что глаз не оторвать. «Ну здравствуй, ученик», — улыбнулась она. Тут-то Илью ужасом и накрыло, который до того думал только о физиологических особенностях гости. Он ее узнал. Черты лица, конечно, изменились. В той, боевой трансформации, она выглядела совсем иначе. Но центральная часть мордочки в целом совпадала, если подключить фантазию. Ну, как у пернатых. А вот голос, а этот голос он узнал бы с первой ноты после той сцены на стене. «Вижу, узнал. Это когда я стал твоим учеником, когда я тебя лично инициировала в адепты, без печати. Теперь по старинным обычаям, ты мой ученик, учительница первая моя», — скривился Илья, постаравшись вспомнить как можно более пошлую улыбку Саши Грей. «Ну эти предметы я у тебя точно вести не буду», — усмехнувшись, ответила собеседница. «Да и вообще, я прибыла по другому поводу. Ты умираешь. Знаешь об этом? Отправление силой?» — спросила Нефтис. Лилу аж скривилась, услышав, как какая-то букашка ее перебивает. И было видно, не убила эту блоху, только из вежливости. Это просто почувствовали все присутствующие удивительно отчетливым образом. «Если ты ничего не предпримешь, умрешь через 2-3 недели. Твоя душа просто устанет жить и уйдет на перерождение», — продолжила она, демонстративно проигнорировав вопрос. «Ты ведь не просто так мне это говоришь, хочешь обменять душу на лечебное зелье, Хоботов, это мелко», — улыбнулась она. «Твоя душа еще ничего толком не стоит, так что, извини, но нет, я хочу тебе предложить задание, как наставник, и что будет, если я на него соглашусь, вылечишься, я сам, ты мне в этом не поможешь, я твой наставник, а не нянька, ты уж как-нибудь сам себе попку подтирай», — с некоторым раздражением произнесла она. «С какой стати мне тебе верить, потому что я тебя никогда не обманывала», — ответила она, поднимая правую руку, которую охватили золотистое свечение клятвы силой. «Ну и эту невоспитанную особу, опять же, не убила, а, поверь, хочется. Что нужно сделать? Здесь неподалеку есть запечатанный склеп, требуется его открыть, найти сердце Падмы, артефакт, который погребли вместе с воином в центральном саркофаге, и уничтожить его. Он довольно хрупкий. И в чем подвох? Раскопать могилу и разбить какую-то безделушку? Не все так просто. Насколько я знаю, там есть ловушки и головоломки, а также некоторое количество враждебной нежити, включая самого воина. Его, кстати, похоронили там по доброй воле, чтобы оберегать артефакт. А нам такое испытание по плечу? Понятия не имею. Но разве у тебя есть выбор? Или погибнуть с честью в бою, или сгнить душой как последнее ничтожество? Причем, Последние дни будут особенно мерзкими. Такие непрерывные терзания обо всем на свете. Ты будешь даже испытывать непереносимый стыд и боль за президента одной страны, который постоянно спотыкается и здоровается с миражами. Да так, словно это твой родной отец, который публично губит дело вашей семьи. Илья мрачно нахмурился, не отвечая. И да, у них выбора тоже. Кстати, нет, без тебя их быстро зачистят. Ну, убью я того защитника и разрушу артефакт. Но как я вылечусь? Все ответы ты найдешь внутри склепа, произнесла она веско. Тебе вообще пора по древним усыпальницам начинать ходить. Там, на земле, кстати, тоже. Как снова отправишься, мысленно меня позови. Получится не сразу, но, полагаю, справишься. У нас ментальная связь как ученика и наставника. Я подскажу, куда можно заглянуть. Древние усыпальницы, ты, маг смерти. Мертвецы, места смерти, желательно массовой, и упокоения, это твоя среда обитания. Там твое развитие. В этих библиотеках, в которых ты просиживаешь штаны, ничего интересного нет. Только общие сведения, да и те, частью лживые. Причем в каждом мире своя ложь. А ты знаешь правду? Ее никто не знает, потому что она у всех своя. Эта связь, я ведь могу к тебе обращаться по сложным вопросам за советом. Плохая идея. Покачала она головой. Если начнешь меня доставать, поверь, я найду способ тебя наказать. Если будет что-то очень важное для тебя, усмехнулась она, не стоит. Я сказала, когда и для чего нужно обратиться. В остальных случаях, если потребуется, я вмешаюсь. А артефакт этот, он для чего? Просто найди его и уничтожь. Этим ты окажешь услугу мне, оплатив мое вмешательство и спасение твоей жизни. Может, совет какой дашь? От наставницы. С Банши, я понимаю, выбора у тебя не было, произнесла Лилу, проигнорировав вопрос. Но постарайся не совершать больше таких ошибок. Хороший, но бесполезный совет, скривился Илья. Как мне понять, где ошибка, а где верный путь? Я же на ощупь иду. Голова тебе дадена не только для того, чтобы туда есть. Думай, прислушивайся к себе. Ты ведь понял, что этого делать не нужно было, но все равно сделал. Я не осуждаю. Это жест отчаяния и борьба за выживание. Но ты понял же, почувствовал же. Понял и почувствовал, кивнул Илья. Ладно, засиделась я тут, пойду, пока местные не приметили. Сам понимаешь, мне вряд ли будут рады. Ты пока кроха совсем, тебя не тронут, если не устроишь им тут коллапс отлаженной системы. Понял намек? Ясно понял. Тогда до встречи. И это тебе, сказала она, исчезая. Причем так забавно, как чеширский кот. В самом конце говорило только ее лицо, а там, где она сидела, осталось два свитка, судя по всему, пергаментных. Илья мысленно отдал приказ ближайшему призраку, и тот по очереди перенес ему эти свитки. Постоянные тренировки с маленькими камушками, которые мужчина не отменял, потихоньку стали давать свои плоды. Он взял первый попавшийся, оглянулся. Все присутствующие молчали и выглядели крайне ошалело, придавлено. «Вы чего? Она уже ушла, можно выдохнуть. Это была Ардат Лилу?» — спросила Нефтис. «Да, обалдеть», — чуть хрипло произнесла она. Остальные промолчали. Илья же пожал плечами, развернул свиток и довольно хмыкнул. В его руках оказалась карта местности с отметкой нахождения склепа. Он мысленно, с помощью дополненной реальности оттока Думата, наложил карту, созданную его призраками, на этот кусок пергамента, и обнаружил, что склеп где-то в часе бега от их стоянки. «Что-то ты прямо расцвет, чему так обрадовался?» — прошептала Нефтис, все еще не отошедшие от знакомства с дочерью высшего владыки Красного мира, той, про которую ходили легенды одна другой страшнее, а она ее перебила и осталась жива. До сих пор мурашки по коже бегали, и в животе что-то нехорошее ворочалось. «Склеп, он совсем недалеко. Я таких карт никогда не видел», — произнес Мхей, заглядывая в свиток. «Обычно это топографическая карта моего мира», — равнодушно ответил Илья. «Такие младшим командирам часто выдают, чтобы на местности лучше ориентироваться при выполнении задания. Ну или выдавали. Сейчас, не знаю. Может, все уже на электронный формат перевели». «А это что?» — спросила Нефтис и взяла второй свиток без спроса. Развернула и присвистнула. «Что там?» — переспросил Илья. «Печать снятия желтых иллюзий». «А во!» — удивился Мхей, глаза которого стали как блюдца. «А что вы так заохали?» «Ну, печать и печать, что такого?» — напрягся Илья. «Желтые иллюзии», — начал тоном лектора говорить Мхей, — «нельзя определить обычным способом, потому что они материальны. Магически созданный фантом. Он осязаем, имеет структуру, вес и все свойства материала, которому подражает. С их помощью можно создать дом и жить в нем веками, словно в настоящем, или башню, да что угодно, даже платформу, висящую в воздухе без всякой опоры. «Ясно», — кивнул Илья, — «дельная вещь, а чего ты так перевозбудился? Все печати для работы с желтыми иллюзиями под запретом, их, конечно, используют, но тайком», — ответила за него Нефтис. «Как тайком? Совет Нехип каждый год накладывает на город великую печать рассеивания, чтобы сюрпризов никаких нигде не появилось. И другие города также делают», — возразил Мхей. «А ты как смогла опознать печать?» — сменил вектор беседы Илья. «Вот смотри», — сказала она, разворачивая перед Ильей пергамент. «Видишь», — указала она рукой, — «здесь, в печатях всегда указывается стихия. Эта группа символов указывают на желтую. Замени ее на прочие, и все. Работать не будет, либо выдаст что-то совершенно непредсказуемое. Есть универсальные печати, вроде насыщения, но их не так много». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Вот тут», — указала она рукой, — «объявляется назначение. Это головной группа символов, указывает на работу с иллюзиями. Дальше, формула объявления поиска. Ну и вот эти три символа обозначают аннулирование. А дальше, понятия не имею. Но и того, что я понимаю, ясно, мы имеем дело с какой-то печатью, позволяющей искать и снимать желтые иллюзии. Какие и как, вопрос, видишь?» Какая она сложная. Видимо, с ней все не просто так. То есть, вот эти печати можно проектировать самому? Да, разумеется. Все твои лакса, это подобные печати с меткой адаптации. Вот тут, вместо знаков стабильности. А чего ты науку забросила? Поинтересовался Илья. Скучно и лень. Скучно и лень, твою налево. Вот вы все тут у себя расслабились. Вещь-то удивительная. Кивнул он на печати. А вы, лень, это ведь первые маги их придумывали. И корневую, и такие, и много чего еще. А сейчас кто вообще, что об этом знает? Только в клановых архивах какие-то материалы есть. Да по запросу советов можно из того же Пейлак что-то добыть. Но это сложно. И что, в каждом мире свой путь развития. Почему же, магические миры между собой много взаимодействуют? Прямо или косвенно, обмениваются опытом. Корневую печать Илакса почти наверняка придумали не у нас, дорабатывали и адаптировали, да, но так и тут у магов иная корневая печать. Ты же говорила, что великие маги прошлого создавали Илакса сами, так и есть, но не все они жили у нас, и не все Илакса создавали в нашем мире, хм, в моем мире, все очень сильно перемешано, к тому же идет доработка, высшие Илакса появились не сразу. Все новые круги Илакса всегда создаются на основе развития и доработки старых, а принципиально новых не появляется, крайне редко и почти все они бесполезны. Так, игрушки и баловство. Мда, покачал головой Илья, пора выдвигаться. Кто знает, сколько мы еще провозимся с тем курганом. Сказано, сделано. И уже через пару минут отряд побежал по указанному маршруту. Курган находился в стороне от дороги, в лесу. Поэтому пришлось пробираться к нему очень осторожно и медленно, просто чтобы не нарваться на какую-нибудь лесную хтонь, а их тут хватало, даже вдали от прорывов. И вот, небольшой холмик среди раскидистых деревьев, погруженный в папоротники, которые росли тут сплошным ковром. «Как интересно», — произнесла Нефтис. «Что, ты видишь эти золотистые нити?» Илья и остальные напряглись, начали пытаться что-то разглядеть, но тщетно. Мужчине даже не помог режим Дева, хотя нет. Помог немного, он понял, что перед ним какая-то магическая фигня, однако если бы не знал наверняка, какая именно, то постарался бы держаться от нее подальше, слишком непонятная и сложная она выглядела. Нефтис же немного походила вокруг холмика и уверенно произнесла, тут, что тут, тут узел силы этой иллюзии, если здесь применить печать, расходы энергии будут минимальны. Илья пожал плечами, положил свиток на землю, прижав края кусочками земли, и подал на печать силу, мгновение, и окружающее пространство словно бы рассыпалось на такие плитки размером с пачку сигарет, которые начали вращать, волнами, меняя обстановку раз за разом, по чуть-чуть, из-под земли при этом медленно стали подниматься ворота с сопутствующими архитектурными элементами, небольшие такие, узкие, Илья с трудом бы влез, расправив плечи, наконец, все остановилось и замерло, а пергамент с печатью развалился прахом, издержки свитков, носитель слишком хрупкий, мужчина прислушался, вокруг все так же был ночной лес, тихий, и, что очень важно, поблизости не появилось никаких чудовищ, разбуженных этой магией, или того хуже, охраняющих курган. Илья подошел к воротам, толкнул их, никакого эффекта, они даже не шелохнулись. Ударил с ноги, то же самое, создал ярость Тиамат и, удерживая ее на руке, поднес к створкам, чуть погрузив. Так как шарик не был брошен, не запускался механизм взрыва, а вот внутренняя морозная аура уже действовала, так что створки бодро замерзали, прямо на глазах превращаясь в кусок льда. Несколько минут, мужчина отошел и вновь ударил с ноги в ворота, вложившись от души, они лопнули, брызнув обломками и осколками, обрушившись почти полностью в центральной, замороженной части, а вот фрагменты створок остались висеть на петлях, покачиваясь и демонстрируя Илье, что он дурак, так как можно было просто их поддеть ножом и потянуть на себя. «Ну что, пойдем?» С некоторым раздражением, спросил он. «Первую головоломку ты разгадал вполне успешно», фыркнул Мхей, кивнув на разбитые ворота. «Наступив на грабли, разруши их лицом и иди дальше», философски ответил Илья. «Что такое грабли?» Почти что хором спросили все живые. Долго объяснять, отмахнулся от них мужчина и решительно пошел вперед. Почти сразу раздался гулкий металлический удар, шлемом не вписался в какой-то выступ сверху. Послышался мат, и вместе с тем удаляющиеся шаги крупного, тяжелого человека, идущего по сухим камням. Остальные, пожав плечами, направились следом, кроме Лерика и новых зомби. Первый в эти проходы просто не влезал, разве что на карачках, а для вторых там было явно слишком мало места. Такую толпу туда затаскивать выглядело пустой идеей. Поэтому, следуя ментальному приказу Ильи, они укрылись в кустах и папоротниках вокруг кургана, чтобы их визуально было труднее заприметь. Глава 9. Короткий коридор от ворот склепа закончился довольно крутой лестницей, через которую Илья вышел в просторный холл, а вокруг – полная и непроглядная темнота. Если бы не Духар, совсем беда. Но даже с ним тут было не очень хорошо, словно какой-то фон придавливал его действия. Сильно. Илья на секунду остановился, переключился на зомби там, наверху, осмотрелся. Видимость была нормальная, во всяком случае, не хуже, чем обычно. Вернулся в свое тело, и нате, на лопате, все приглушено, силуэты едва различались. «Кто-нибудь что-то понимает?» – тихо спросил мужчина. «Область тьмы», – также тихо ответила Нефтис. «Вопрос лишь в том, какая именно. Только я знаю десятка два вариантов, практически для всех стихий, кроме белой и желтой. Даже у красных есть», – удивился Аби. «Разумеется, и у зеленых. Самый большой набор вариантов у черных, поменьше у синих. Но что именно тут применили, большой вопрос. Вне миров палитры тоже существует такое волшебство», – заметила Гелла. «И тоже очень разнообразное. Давайте исходить из того, что этот склеп был создан магами палитры. Иначе мы с ума сойдем или запутаемся», – остановил этот полет фантазии Илья. «Желтая иллюзия. Теперь область тьмы. Чья-то? А там что? И там?» Указала Нефтис на какие-то крупные предметы вроде чаш, стоящие в темноте у стен. «Кажется, светильники», — заметил Мхей. «Роза, дорогая, видишь эти светильники?» — спросил голосом Илья. «Да», — ответила она также, голосом метников чашу одного из светильников огонька. Она сделала легкий всполох, и ничего. «Давай по очереди в каждую из чаш», на четвертой сработало. Там вспыхнул волшебный красный огонь, из-за которого видимость немного улучшилась, но опасная область тьмы осталась. Потом попробовал Илья, метая ярость Тиамат. Бабахало знатно, однако тьма как-то умудрялась гасить ударную волну и поглощать все лишнее. Мужчина пошел с обратной стороны и метнул шар сначала в третью чашу, потом во вторую, и только после попадания в первую справа, в ней загорелся синий волшебный огонь. «У меня ничего дистанционного нет», — поджав губы, произнесла Нефтис. «Может, аура какая? Или усиление? Светильник же не выбрать целью. А по области? Ну, в теории у меня есть аура укрепления кожных покровов. Если ее применить, у меня она будет действовать в паре шагов от меня. Но это в область тьмы надо войти. Давай мы тебя привяжем веревкой, чтобы, если что, выдернуть. Там ведь, я думаю, нужно только коснуться магии светильника. Страшно. Думаешь, эта тьма быстро действует? Судя по всему, это смешанная защита на четырех стихиях. Даже боюсь представить, что она может сотворить с тем, кто в нее войдет. Может, тогда кошкой? Она же покрепче выглядит и больше весит. Вам сложнее будет ее выдернуть». Она помедлила немного, приняла от гулей воинов две веревки, обвязалась ими, вручила тем, кто подавал, оба конца веревок, и напряженно уставилась на Илью. «Белла, оби, уми, на внимание!» — крикнул он. «Нефтис, готово, проклятие!» «Да!» — крикнула она, сделала какой-то жест и прыгнула во тьму. Мгновение, и ее тело стало покрываться какими-то язвами, растрескиваясь, а она сама заваливаться на пол, явно уже без сознания. Гули дернули за веревки, тело вылетело из области тьмы и было поймано Ильей. Причем веревки, которыми она была связана, на глазах расползались и рассыпались. Видимо, едва успели, еще секунда бы, и все лопнули от нагрузки. Сама же Нефтис выглядела ужасно, глаза словно чем-то белым затянуты, волосы поседели, кожа на теле омертвела и сочилась кровью, вперемешку с гноем. «Она мертва», — тихо произнесла Белла. «Что, так быстро? Это же невозможно. Она мертва. Сам посмотри, ты можешь ее тело зовом или домом». Илья проверил, с болью в сердце осознал правоту Беллы, положил эту неугомонную особу на плиты пола у ног, полез в поясную сумочку и достал оттуда небольшую коробочку из Рея, ту самую, что вручил ему ее отец, открыл крышку и надел перстень Шарка. Несколько секунд он адаптировался, подгоняясь под размеры, после чего мужчина почувствовал возможность его использования, нажал указательным пальцем на плоский молочно-белый камень перстня, выбрал в появившемся интерфейсе дополненной реальности Нефтис, как цель, и активировал процесс воскрешения. Секунда, что-то зашипело, а ее тело стало стремительно исцеляться, медленно, можно даже сказать, деликатно, наверное, целую минуту. После чего на пару секунд установилась тишина, и в тело кошки ударил ослепительный столб белого света, совершенно неясно откуда тут взявшийся, и она закричала. Видимо, кричать она хотела еще там, в области тьмы, но не успела. Сейчас же, оторвалась по полной программе, живые присутствующие ашуши прикрыли руками, ибо кричала Нефтис страшно, жутко и чрезвычайно громко, раз, и ее словно обрезало. «Что это было?» — спросила она, чуть охрипшим от крика голосом. «Ты умерла, за секунду или около того, пришлось перстень использовать, за секунду да», — покачала она головой, «для меня там она казалась вечностью, такой боли я даже представить себе не могла, это нечто ужасное, зато третья чаша горит, помогая ей поднять», — произнес Илья, а потом, поддавшись какому-то внутреннему порыву, улыбнулся максимально добрым образом и обнял ее, прижимая к латам. «Это ты хорошо придумал», — наигранно прохрипела Нефтис. «Хочешь меня изломать о свои железки? Мне отпустить тебя? Не вздумай!» Смешливо улыбнулась она, прекратив прикидываться и обвившую Илья своими руками. «Ты так редко меня обнимаешь. Давайте заигрывать вы будете потом?» — хмуро спросил Мхей. «Мы не знаем, сколько будут гореть огни. Надо зажигать четвертый светильник, или ей снова придется умирать». Илья понятливо кивнул и жестом бросил на последний светильник проклятие черного ковра. Там сразу же вспыхнул жутковатый черный огонь, а область тьмы медленно, словно бы нехотя, рассеялась. «Пошли?» — спросил Аби. «А то как же?» «Конечно, пошли!» — буркнул Илья, а потом, обращаясь к Нефтис, которую все еще обнимал, добавил. «Я бы сказал, что дамы вперед, но второе кольцо воскрешения у тебя». Она фыркнула и отстранилась. Впрочем, недалеко, и продолжая держать его за руку, прошли через холл к следующему коридору. Такая усеченная равнобедренная трапеция, сужающаяся кверху. Идти одному можно, вдвоем уже тяжело. Наносить какие-то рубящие или дробящие удары просто невозможно. Просто замахнуться негде, только колоть. «Не спеши», — крикнула из-за спины Нефтис. «Что? Почему? Призраки ничего не видят, а я вижу. Весь коридор пронизан тонкими желтыми линиями, как там, наверху. Помнишь, как ты их видишь? Меня с самого рождения отец заставлял по несколько часов в день упражняться. Без развитого магического зрения занятия наукой просто невозможно. Ты же потоки энергии не увидишь. И как быстро научилась? Я на третий год». Что-то в голове щелкнуло и все заработало как надо. Как я поняла, мое сознание просто игнорировала эти детали, словно что-то несущественное. Илья внимательно на нее посмотрел, подумал, отвернулся, перешел в режим магического зрения. Оно, закономерно, не показывало ничего, кроме обычных и очевидных вещей. Во всяком случае, никаких тонких золотых линий. Попробовал напрячься, ничего. Поигрался в режиме дева, опять безрезультатно. И тут он вспомнил о той ситуации на стене, когда он впервые увидел магическую пыльцу красного мира. Поначалу она ведь ему казалась просто фоном, помехами, словно сеточка на окне, через которую он рассматривал окружающий мир, начал снова напрягаться, пытаться уловить хоть что-то неправильное в окружающем пространстве. Сначала стоял неподвижно, минуты три, всматриваясь буквально в каждый фрагмент пространства перед собой. Не достигнув успеха, Илья начал медленно водить головой, и замер. Периферийным зрением он заметил какое-то странное дрожание воздуха, тоненькое. Несколько раз попробовал сфокусироваться на этом обмане зрения. Внезапно заболела голова, сильно. Казалось, что у него началась какая-то мигрень, лютая. Аж перед глазами черные точки стали появляться. Илья же не оставлял попыток разглядеть эту ниточку дрожащего воздуха. Раз, что-то словно щелкнуло, и все прошло. Боль отступила, оставив лишь сильную усталость и какую-то тяжесть в голове. А перед глазами медленно проступали тоненькие желтые линии, которыми, действительно, был пронизан весь коридор. Илья повернулся к своим спутникам и едва заметно вздрогнул. Если раньше он видел их в магическом зрении как силуэты, совмещенные с силуэтом хаотичной ауры, то теперь она казалась структурированной и упорядоченной, у нее внутри потекли какие-то ручейки. Он аж чуть отшатнулся, вспомнив кадры из фильма «Матрица». Тот самый момент, когда Нео понял, что избранный. Эффект был невероятный, чудовищный, восхитительный. Мужчина видел эти потоки, а когда приглядывался, то ему начинало казаться, будто все окружающее пространство состоит из каких-то символов и энергетических потоков, бледненьких, едва уловимых. Воздух, стены все, буквально весь мир. «Ты увидел?» — улыбнулась Нефтис. «Да», — с трудом сдержав рвотный позыв, ответил Илья. «Тогда мутит что-то, это нормально, всех мутит поначалу. Серьезно, у некоторых даже защитная реакция случается, они перестают видеть. Так что держись и старайся не упустить это состояние. Оно очень важно для мага, для настоящего мага. Без него тебе будет просто многое не видно, непонятно и недоступно». «Да какой из меня маг?» — скривился Илья, чуть наклонившись, так как его все сильнее и сильнее подташнивало, прямо накатывало волнами. Раз сумел увидеть потоки, нормальный маг. В былые времена обучать начинали лишь тех, кто сумел увидеть их. Иные по несколько десятилетий пытались, а кто-то с первой попытки, как ты. Это хорошо или плохо? Хорошо. Означает, что ты достаточно упорен и умеешь сосредотачиваться на задаче. Я 3 года бездельничала и не старалась, лишь когда меня пригрозили серьезно наказать, смогла. Сразу. И что дальше? С трудом спросил мужчина, которого все штыки вывернуло. Ничего. Пока ничего. Тебе нужно привыкнуть. Минут 15 они так в этом коридоре и простояли, всем отрядом, молча, ожидая, пока их фактическому лидеру станет легче. Белла хотела применить лаксовосстановление, но Нефтис ее остановила. Не нужно. Почему? Это не недуг, а адаптация мозга. Помнишь, что с ним было, когда он осваивал око Думата? Твоя помощь сейчас ему только навредит. Он вообще из-за нее может потерять способность видеть потоки. Наконец, Илью отпустило. Довольно быстро. Раз. И очередная волна тошноты не пришла. Он удивленно постоял с минуту. Покрутил головой, изучая окружающее пространство, открывшееся в новом свете. Потыкал пальцем в стены, как обезьянка. Там ведь текли едва различимые потоки чего-то, и он отчетливо увидел свой контакт с ними. Их реакцию, вон маленькие возмущения, ударил кулаком. Возмущения пошли целым кустом, но быстро затихли. «Интересно», — тихо произнес мужчина, — «а эти желтые линии, они куда идут?» «Судя по всему, это разметка иллюзии. Цвет говорит о стихии, да, а там, в области тьмы, что было?» «Тьма скрывала все». Просто такой клубящий непроглядный туман. Ясно. Илья покрутил головой, наткнулся на какой-то узелок, образованный желтыми линиями на полу. Переключился на обычное и ничего там не разглядел. Просто плита. Обычная, на первый взгляд. Правильно ли я понимаю, что если мы наступим на эту плиту, что-то произойдет? Или это узел силы, или область активации? Подтвердила его догадку Нефтис. Как можно нарисовать печать на полу? Ты догадался сохранить себе изображение того свитка? Улыбнулась Нефтис. А что, кто-то этого не сделал? У кого было око Думата, сделали все. Серьезно произнес Мхей. Такие печати каждый день не встретишь. Но развеивать иллюзию я бы не стал. Почему? А ты знаешь, что она скрывает. Представь, что этот пол – иллюзия. Ты ее развеиваешь. И мы получаем глубокий провал, который иначе не преодолеть. Или, вот эти стены, упоры для большого каменного блока сверху, развеиваем их, и он опускается, закрывая проход, в лучшем случае, а то ведь и нас может раздавить. И что ты предлагаешь? Прыгать. А если действие по области? Поинтересовался Аби. Вряд ли, покачала головой кошечка. Узел находится под плитой и достаточно компактный. Скорее всего, это ловушка нажимного действия. Отправь туда ее, указал Мхей на Геллу. Она очень ловкая и прыткая. У нее самые высокие шансы на успех. Главное, как можно скорее перебраться вон туда, указала Нефтис на площадку в конце коридора. Всем выйти на площадку, где была тьма, крикнул Илья. И когда они это сделали, позвал Розу. Смотри, видишь эту плитку? Да. Попробуй повредить ее огнем. Нужна хорошо различимая борозда, отсюда до сюда. Видела, как я открывал ворота. Сможешь так же, только огнем? Не знаю, пожала она плечами. Такая живая. Если бы не знать, что она нежить, и не понять. Разве что тело прохладное и мимика скудная. Но это и у обычных людей случается. Илья протиснулся мимо Розы и также вышел на площадку. А та начала действовать, встав на карачки и возя по плите раскаленным шариком. «Минута, готово», — ответила Роза, и вышла из коридора назад. Гелла прошла вперед вместо нее, осмотрела все, кивнула, дескать, отметку видит отчетливо, отошла назад, и, разогнавшись, рыбкой прыгнула вперед, выходя с переката на новый прыжок. И еще, прямо акробатика высшего порядка. Илья такого никогда не видел. Однако эта особа смогла за какие-то пару секунд проскочить очень большой участок коридора и остановиться на площадке. Там, на выходе, мгновение, что-то щелкнуло, и ее тело рассекло в районе талии каким-то большим и удивительно острым клинком. Если бы была жива, точно умерла, а так, только стала ругаться на своем родном языке и ползать по этой плите. Механизм продолжал щелкать, клинок раз за разом со свистом пролетать на том же самом уровне. Гелла, же ползая на одних руках, мало-мало собиралась и залечивалась кольцами насыщения. Вон, прямо на глазах тело срасталось. «Это не магическая ловушка», — произнесла Нефтис. «Я не вижу там никаких линий». Илья молча кивнул. Пошел вперед, осторожно переступил через первую плиту, дошел до выхода, до щели, откуда вылетал клинок, присел, так, чтобы он пролетал над ним, подполз к тому месту, где, судя по всему, находилась ось вращения, и начал ее замораживать яростью. Полетела какая-то крошка, начались вибрации, и, где-то через минуту, раздался такой громкий звук, лопнувшего чего-то, а клинок, непрерывно вращавшийся над плитой активации, с жутким звуком полетел по коридору куда-то дальше, где и затих. Гелла вскочила, раздраженная испорченной одеждой. Строго говоря, она оказалась поплес, то есть голой ниже пояса, из-за чего все живые мужчины невольно уставились на ее красоты, а она не только не скрывалась, но и наоборот, даже словно позировать стала, благо, ей было что демонстрировать. Та ее часть тела отличалась и красотой, и гармоничностью, и притягательностью. «Тебе не стыдно?» — с трудом отведя взгляд, спросил Илья. «Мы часто атакуем вообще обнаженными, и мужчины ведутся, а то как же?» «Конечно, ведутся», — сказала она и скинула с себя остатки одежды. Илья попытался ослабить воротник, но на доспехах его не было, и жест получился смешным. «Хороша чертовка», — выдавил он из себя, осмотрев ее с ног до головы. Мгновение спустя его уже оттеснило в сторону Нефтис, и начало рисовать прямо на теле Геллы ногтем какую-то печать, простенькую. Илья с трудом опознал ее как ремонт одежды, не до крови, разумеется, водила. Просто на коже оставалась такая небольшая бороздка и все, но и ее хватило, минута, и Гелла вновь красовалась в своем костюме. Причем выглядел он как новенький. Нефтис же, завершив это дело, повернулась к Илье и с раздражением на него уставилась. «Она, мертвая», — вкратчиво произнес мужчина. «Серьезно? Предпочла бы вместо нее получить этим клинком по животу?» Нефтис промолчала, скосилась на ухмыляющуюся мордочку Геллы, но ничего не сказала. Спустя 3 часа таких развлечений отряд, наконец, спустился на 7-й ярус склепа. Он был организован как огромная квадратная спираль. Проход, холл, еще проход, под углом 90 градусов к предыдущим, новый холл, лестница вниз, в качестве прохода. Итак, по кругу. Нефтис еще раз умудрилась умереть. 3 раза погибали гули, Илью пару раз ранило. 1 раз левую руку отрубила ловушкой, а 2-й, сильно обожгло лицо. Благо, что белые маги в отряде оперативно включались и помогали. Доспех, кстати, тоже держался, хотя и пострадал изрядно. Ударов то по нему прилетело куда больше, Просто по большей части их удалось блокировать или погасить. Наконец, из очередного холла лестница уходила, не как обычно, а круто уходя в сторону, в центр этой импровизированной колонны, вокруг которой они уже столько времени спускались. Вышли. Снова наступили на какую-то панель с механической кнопкой. Что-то щелкнуло, и вспыхнули многочисленные светильники, осветив большой, просторный зал с подиумом в центре, на котором стоял здоровенный саркофаг. «Ну вот», — устало произнес Илья, — «а вы боялись. Половина дела сделана. Осталось достать этот артефакт. Не спеши», — одернула его Нефтис. «Погляди в магическом зрении». «А что там?» — спросил мужчина. Переключился в него и грязно выругался. Глава 10. «Все назад», — скомандовал Илья, — «на лестницу». «Что? Почему?» — удивился Мхей. «Зал весь пронизан какой-то магией, а у нас оба перстня воскрешения разряжены. Сидим и ждем. Ясно, отдыхаем. У нас есть 2 часа». Возражений больше не последовало. Все расселись на лестнице и, прислонившись к стенкам, было неудобно из-за небольшого завала стен внутрь. Непонятно для чего так сделали, но все помещения имели такой завал стен. При этом во всю длину лечь на ступеньках было нельзя, да и даже сидя, ноги полностью вытянуть. Чуть помучились и вернулись в предыдущий холл. Там Илья руку и потерял. Головоломка с вращающимися кругами на полу. Один раз ошибся, одну конечность потерял. Такой волшебный, призрачный клинок сделал чик-чик, совершенно игнорируя всякую защиту. Доспехи остались целыми, и одежда. Просто руку отхватило. Залечили. Долго изучали надписи на стенах. Вспомнили, что несколько холлов назад видели что-то похожее в узорах. Пока бегали и изучали, Илья с Нефтис вглядывался в магические потоки головоломки, очень хитро сделанной, такой, техномагической. Угадать, как и что повернуть, опираясь на узоры потоков, было просто невозможно. Какие-то немагические механизмы активировали артефакты, а те уже запускали магические реакции. Намучились, настрадались. Сначала Илья руку потерял, прирастили, потом практиковались уже с гулями. Подсказок не нашли, поэтому работали методом перебором. Благо, что нежить и приращивать отрубленные конечности было не в пример проще и быстрее. Илья прямо на полу каким-то камнем чертил таблицу вариантов и проверял пункт за пунктом, а там, рядышком, то и дело раздавался свист призрачного клинка и последующий мат гуля. Пока один залечивался, становился второй. В итоге спустили заряды всех колец насыщения и прилично просадили запасы магической энергии. Но головоломку отгадали. Видимо, она была связана с каким-то совершенно незнакомым ни Илье, ни остальным контекстом. Вот туда они вернулись и растянулись на теплом полу, отдыхая и думая. «Что-то я не видел там в зале ничего, подходящего для лечения», — медленно произнес Илья. «В самом саркофаге может быть. Серьезно? Кто-то положит микстуру в могилу с мертвецом, там может быть все что угодно. Мне кажется, нас провели, она же поклялась силой», — возразил Мхей. «Она сказала, что никогда меня не обманывала, но не поклялась, что не обманывает прямо сейчас. Правило 2 подразумевает ответственность наставника за ученика». «Ты шутишь, Лилу и ответственность, знаешь почему от личной инициации отказались? Дай-ка угадаю, устали лить слезы по глупо погибшим ученикам? Между наставником и учеником устанавливается особая магическая связь. Он всегда знает, где ты. Всегда может к тебе перенестись с помощью доступных средств. Например, портала. И, в случае твоей гибели, будет испытывать очень серьезные страдания. Долго. Первую неделю точно будет лежать пластом. И как эту связь разорвать? Превзойти наставника. Чего она на мне что? Теперь пожизненно висеть будет. Всякое бывает. Пожала плечами Нефтис. Если наставника убьют, связь тоже разорвется. Но ты страдать будешь от разрыва этой связи не меньше. А добровольно расторгнуть ее нельзя? Нет. Вот уроды, покачал Илья головой. Вот облагодетельствовали. Пожизненный жучок подсадили. Теперь даже в сортир без наблюдения не сходить. Это, кстати, неплохой стимул развиваться. Улыбнулась Нефтис. Многие маги, достигнув некоторого уровня могущества, просто останавливаются. А зачем больше? Ради чего? И так уже хорошо. У тебя же есть цель. Спасибо тебе большое. Утешила. Как же я устал. Покачал головой Илья. Вот что вы за люди. Что не делается, то с двойным, тройным и более дном. Почему? Почему нельзя делать что-то просто? По-человечески. А зачем? Серьезно спросил Мхей. Нам с тобой очень мало лет. Представь, что тебе 500 или даже 1000 лет. Ведь скучно делать что-то просто так. Вот и играют все в разные комбинации. Мы тоже будем, если доживем. Иначе, смерть. Что значит, смерть? Дар ведь дает вечную жизнь, технически. Формально, маги частенько утрачивают к ней интерес. Те же альты не просто так играют в свои ритуалы. И что случается, когда маг утрачивает интерес к жизни? Обычно он растворяется в своей стихии. Она его съедает, изнутри. Сначала это не очень заметно, но в какой-то момент он превращается в элементаля. Немного шалит и уходит на другой план бытия, когда его тут убьют. Как тень, технически он остается жив, формально. Но практически он даже сознанием полноценным не обладает. Так обрывками. Лучше сдохнуть, чем так, серьезно произнес Илья. Поэтому маги и стараются придумать себе занятия, чтобы всегда имелся смысл жизни и какие-то цели. Пусть даже откровенно дурацкие. Так и болтали. Долго. О том о сем. Просто за жизнь. Нефтис при этом развалилась на плитах рядом с Ильей и то так, то эдак пыталась его застолбить, то есть, поддерживать с ним физический контакт. Правильный. То на него облокотится, то голову положит на живот, то еще что-то. Главное, всем своим видом показывала. Мое. Мужчина сразу не понял, да и в доспехах это все выглядело немного странно. А потом, когда догадался, поостерегся стряхивать ее, опасаясь спровоцировать совершенно ненужный скандал. Гелла же за всем этим цирком наблюдалась с усмешкой, сначала молча, а потом начав телепатически комментировать происходящее. Ведь синий маг и его нежить связаны беспроводной коммуникацией в пределах действия Элакса, поэтому слышали ее мысли слова не только сам Илья, но и остальные гули, ну и зомби, хотя какой с них спрос. Пару раз она даже сравнила эту кошечку с дешевой шлюхой из-за ее манер, дескать, той не хватает опыта и изящности. Илье же вся эта история с ревностью к нежити казалась дикостью. Ладно бы к гомункулам Нефтис приревновала, там еще понять можно, но тут, с одной стороны, да, конечно, тело кровавой ведьмы было полностью целым и лишенным всяких признаков разложения, словно оно только умерло. Да и дух освоился уже, восстановив старую личность, насколько это возможно, ведь в телах фиксируются не все свойства, отчего она и выглядела так же красиво, как при жизни. Но, с другой стороны, она была трупом, восставшим трупом. По-настоящему ведь тело оживало только у гомункула, до которого Гелли еще было далеко, а так ну глупость же. Да и вообще, несмотря на определенную степень свободы, вся нежить оставалась марионетками Ильи, и из-за специфики круга спящих он технически не мог испытывать к ним сексуальное влечение. В принципе, вообще, видимо, в прошлом случались дурные инциденты, вот и подстраховались при создании нового круга. И Нефтис это знала. Отлично, они вместе в библиотеке вычитали. Максимум, на что был способен Илья в такой ситуации, оценить красоту обнаженного тела. Все, финиш, предел. Но она все равно ревновала, видимо, посчитав Геллу более красивой, и старалась не то для нее, не то для самой себя что-то застолбить и доказать. Та вначале молча наблюдала, с такой едкой усмешкой, а потом стала подыгрывать, с разрешения Ильи, и так повернется, и так изогнется, отчего у Нефтиса шпар из ушей слабенький пошел. Минут через 15 к этому шоу подключились и Белла с Розой. Они, конечно, терялись на фоне выдающейся сексуальности кровавой ведьмы. Прям резко. Но как лишняя лопата говна на вентилятор отлично подошли. Ну и трупы пошли, покачал головой Илья, которому, где-то через час это шоу надоело. Нет бы тихонько себе лежать и гнить. Вон как крутится. Боюсь представить, что вы сделаете с бедным патологоанатомом. А кто это? Спросила Нефтис. Лекарь, который изучает трупы. Вот не нужно грязи, возразила Белла. Не нужно. Ничего дурного мы с ним не сделаем. Просто съедим. Ты посмотри, обратился Илья к Нефтис. Душки, не правда ли? Она недовольно скривилась. Успокойся уже. Девочки дурью маются, хохотнул мужчина. Дразнит тебя. Не похоже. Ты забыла, что мы с тобой читали вместе в библиотеке о круге спящих. Там написано очень немного. А вот в борделях гулям приказывают испытывать сексуальное возбуждение и оргазмы. И все у них получается. Я слышала, одни из самых востребованных. Ты серьезно? Кто-то платит деньги за секс с трупом. А зачем клиентам об этом говорить? Колечко душевного жара надеваешь на пальчик, можно даже ноги. И все. Тело теплое, словно живое. Все остальное, неважно. Ауру тоже подделывают. Любой маг ведь сразу распознает в них нежить. Разумеется, это не так сложно. Что? Подделать ауру, есть кольца рассвета. Надел и твоя аура становится на вид, как у обычного человека. Притом, живая. Даже те, кто видит потоки, легко не распознает. А нас оно тоже сокроет. В каком смысле? Ну, мы будем выглядеть обычными людьми. Да, должно. А что? Ничего. Мысли вслух. У нас все равно их нет. Нефтис снова к нему игриво прижалась. Милая, давай уже хватит. Соберись. Мне очень приятно, но сейчас не до этого. Или ты забыла, что нам нужно идти вниз и вскрывать саркофаг, а там может лежать кто угодно. Могу держать пари, там нет простого зомби или простенького скелета, хохотнула Роза, которую эта игра развеселила больше всех. Все же красная стихия давала о себе знать. Гули-мужчины, кстати, молчали. В отличие от девочек, которые магией вроде как аристократки, они были из простых, да еще и из тех далеких времен, когда маг мог убить простолюдина просто потому, что захотел, и никто об обычных людях не заботился, считая их отбросами, то есть, из первых веков магической эпохи. Поэтому они старались не отсвечивать, даже говорили предельно лаконично и только по делу. Илью это немного напрягало, но лезть в это он пока не хотел, тем более, что разумную инициативу эти ребята всегда вполне проявляли, просто почти не участвовали в беседах, лишь очень редко и по делу что-то вставляли. 2 часа пролетело незаметно, оба кольца воскрешения перезарядились и были готовы к использованию, поэтому решили отправиться вниз и уже посмотреть, каких именно им проблем подкинула Лилу. Подошли к выходу с лестницы, туда, где находилась большая панель, выступающая в роли кнопки. «Не нравятся мне эти красные линии», – буркнул Илья. «Неужели красная иллюзия? Таких не бывает», – улыбнулся Мхей. «Иллюзии недоступны уже зеленым. Красные их только с печати могут использовать и лишь простые, слишком хаотичные». «Тогда что это за линии?» «Не знаю», – ответила Нефтис. «Они, кстати, другие. Видишь, очень напоминают те, которые сходились под панель на полу там, в коридоре сразу после области тьмы. Вот как, интересно. Так, Белла, ты можешь на меня наложить ауру бодрости Акаши индивидуально?» Та зависла. Минуту, наверное, думала. После чего сделала несколько пассов руками, и Илья почувствовал удивительный прилив сил, свежесть, бодрость. И вообще, ему казалось, будто бы он заново родился. Даже то гнетущее состояние отравления, которое его допекало последнее время, отступило. Готово. «Слушай, а если на одного, то аура действует намного сильнее?» «Да, разумеется», – кивнула Белла. «Эффект же делится. Сейчас я выжила максимум, не требующий использования желудей. Такой же массовый в 5 раз слабее. У нас же 5 живых, вот каждому по равной доле». Илья молча кивнул, переключился в магическое зрение и медленно пошел вперед, переступая через сеть чуть колышущихся красных линий. Кроме Нефтис никто не понимал, что он делает. Просто странно идет, перешагивая через невидимые препятствия. Пару раз пришлось ложиться на плиты и проползать. Слишком высоко шла линия, не перешагнуть. А прыгать он не решался. Так, шаг за шагом, он минут за 10 добрался до подиума с саркофагом. Только тут он заметил важную вещь. В саркофаг снизу заходил пучок красных линий. Издали и не приметишь. Постамент в целом выполнен из рея, как и саркофаг, а потом непрозрачный для магии. Вообще, Илья и приметил это косвенно, просто заметил, что красные линии под постамент входили, но выходили совсем под другими углами и траекториями. Так-то и ладно, мало ли, ведь ни одна не проходила по обычной траектории. Вывод напрашивался сам собой. В этом месте они либо уходили вниз, но тогда бы их было видно, либо поднимались. Илья потрогал рукой ступеньку постамента, на вид он был весь одним сплошным монолитом, но вдруг, подгонка, например, детали очень качественная, из-за чего чуть присыпанные пылью линии не видны, но нет, ступенька была стабильна, следующая тоже. Так Илья к самому саркофагу и поднялся, осторожно сдвинул крышку, достаточно легкую. Рей, все же, был весьма и весьма нетяжелый материал, настолько, что... Казалось бы, массивная крышка сместилась одной рукой без особых усилий. Внутри лежал труп мужчины, как живой, такой, только-только приставившийся. Муха не сидела. Илья осторожно приподнял крышку саркофага и поставил ее рядом, на ступеньке. Сразу же приметил в руке покойника красную сферу, пульсирующую, в которую все линии, опутавшие помещение, избегались. По всей видимости, именно эта штука сердцем подмы и являлась. появилось жгучее желание ударить по нему чеканом и разбить. Но, что потом? В саркофаге лежала какая-то нежить. Ключевое слово – «какая-то». В магическом зрении Ильяс минут пять рассматривал этого деятеля и ничего не понял. Зомби? Нет, точно. У них иной узор ауры. Гуль? Тоже нет. У них узор ауры напоминал зомби, только более развитый. У мертвия? Возможно. Он никогда их не встречал. Однако там узор ауры должен иметь какую-то связь с линейкой зомби-гуль, развитием которой он являлся. Тут же, ничего подобного. Так что, Илья сильно сомневался в том, что перед ним у мертвия. Гомункул? Тоже вряд ли. Кто еще? Точно не линейка скелетов и мумий, а также призраков. Упырили его более развитая форма. Черт его знает, он их в глаза не видел. Так что этот вариант он оставлял рабочим. Кто еще? Илья остро не хватало знаний, чтобы понять, какой именно вид нежити лежал перед ним. В этаком анабиозе. Вон, потоки энергии едва-едва двигались. Драться не пойми с чем не хотелось. Поэтому мужчина решил прибегнуть к хитрости. Он создал на руке зуб Тиамат, тот самый, старый, который Саргон предлагал затереть. И, не отпуская, стал им осторожно морозить шею нежити. Все-таки зуб даже криво развитый, морозил заметно сильнее, чем ярости крик. Поначалу ничего не происходило. В магическом зрении было видно, как материя этой нежити очень стойко сопротивляется заморозке. Но минуты через три процесс пошел. Медленно-медленно. Буквально миллиметр за миллиметром шея промерзала. И потоки в ней практически замирали. Как в камне. Через полчаса появилась легкая вибрация. Очень нехорошая и опасная. Казалось, что эта нежить прямо сейчас восстанет, выходя из анабиоза. Но нет, обошлось. И дальше нехорошей вибрации, связанной с прохождением энергетических потоков, не дошло. Так что, спустя полтора часа долгой и мучительной процедуры заморозки шеи, она завершилась. Сопротивлялась как могла, но промерзла. И не сказать, что слишком большая, вполне обычная для крепкого мужчины. Илья устало сбросил зуб и вздохнул. Признаться, у него самого рука начала замерзать от этой процедуры. Хотя, казалось, свой волшебный мороз не должен вредить. Но, видимо, вторичный эффект от промораживаемой плоти. Достал чекан, взял его так, чтобы бить молотком, и, прицелившись, ударил со всего размаха. Раздался звук, словно кто-то бутылку толстостенную разбил. И глаза этой нежити резко открылись, вспыхнув синим огнем. Илья отреагировал мгновенно, схватил за волосы и выдернул голову из саркофага. Очень своевременно, потому что зашевелилось и тело. Вон, пытаясь выбраться, на ощупь, явно потеряв ориентацию, так как голову Илья отвернул глазами в рей, не давая смотреть по сторонам. «Тряпку! Быстрее!» — крикнул он команде. Нефть сбросилась вперед бегом, прихватив мешок из штурмового ранца одного гуля. Причем, пробегая сквозь красные линии, провоцировала такой громкий перезвон и усиленную пульсацию сердца Падмы. Видимо, это сигнализация, которая должна была разбудить лежащую в анабиозе нежить. Подлетела, открыла мешок, и Илья туда забросил голову, отдав ей и велев отбежать к ступенькам, держа лицо в сторону от тела нежити. То, к слову, уже выбрались, и собралось драться, достав свой довольно внушительный меч. Сначала тянулась к дубинке, но Илья ее откинул в сторону, едва не обжегшись, просто чтобы эта тварь до нее не дотянулась.